Артуа. Получив передышку, союзники использовали ее для того, чтобы пополнить боевые запасы, усилить тяжелую артиллерию, доставить из колониальных владений воинские контингенты, закупить в Соединенных Штатах и перевести через океан массу военного снаряжения. Западные союзники, особенно Англия, намерены были вести вооруженную борьбу до победы. Несколько иначе настраиваются друг к другу определенные элементы в высших сферах Петрограда и Берлина. Там имеются люди, проявляющие первые признаки своеобразной усталости от разлада между двумя автократическими империями. Уже первые 8 месяцев кровопролитной войны, а каждая из сторон только за этот срок потеряла до 1 000 000 человек убитыми и ранеными, внушили некоторым деятелям в свитах и царя, и кайзера мысль, что ни тому, ни другому никакого выигрыша это предприятие не обещает. К весне и лету 15 года относятся первые шаги распутинской группы царедворцев, направленные на установление тайных контактов с германским правительством. Такие же шаги предприняли и немцы. Взаимно прощупывается возможность заключения сепаратного мира. На секретный меморандум-запрос Фалькенгайна, после Марны, занявшего место Мольтке, насколько желательны переговоры с Россией о примирении, Вильгельм ответил безоговорочным «да». Запоздалые балансы. Теплый лазуревый вечер над дворовыми садиками старинного Владимира. Садики душисты, раскидисты, полны птичьего гомона и звона. А вот и тихая зеленая улочка за живописной крутизной городских высоток и откосов. Стоит в глубине улочки добротный каменный дом, о 4 этажах, обращенные входами во двор, во внутренний садик. В нижнем этаже дома, у открытого окна, сидит очень старый, седой человек. Это Шульгин. Ему 97 лет. Поглаживая бороду, говорит внятным, вовсе не стариковским голосом. В Петрограде меня тогда называли Шульгин, который с усиками. Теперь я Шульгин с длинной седой бородой. Конечно, Шульгин с бородой не может говорить буквально то же самое, что говорил Шульгин с усиками. Примечание. Помещик, депутат Государственной Думы 3 созывов, кроме 1-го, Шульгин возглавлял на ее правом крыле фракцию русских националистов. Активно выступал в защиту монархии и Романовых. Издатель и редактор крайне реакционной газеты «Киевлянин». Ленин неоднократно разоблачал и бичевал его реакционное воззрение. «Что же иное вы можете сказать сегодня, Василий Витальевич?» «Это иное я уже сказал. В письмах к русским эмигрантам. В одном из современных исторических журналов. Может быть, читали? Да, конечно. И такие сдвиги во взглядах можно понять. Как-никак прошло 6 десятков лет». Полных столь громадными событиями, да? Ровно 60 лет назад, вот в такие же летние дни, в июле 1915 года, я поехал из Петрограда на фронт в Галицию. Я побывал там не только как политический деятель, но и как офицер. Я не только всматривался в происходящее, но и участвовал в бою, ходил вместе с солдатами в атаку. А бывали ли вы еще и позднее в действующей армии? Как сказать, если считать штаб фронта частью войск,